Император Павел не любил Потемкина. У него ничего не было общего с ним. Мнения и убеждения одного шли вразрез с образом мыслей другого. При вступлении на престол из бумаг Потемкина он увидел, как много тот вредил ему в мнении императрицы. Дошедший до императора Павла слух, что тело Потемкина более 7 лет стоит непреданным земле, вызвал распоряжение похоронить его, как гласил указ, без дальнейшей огласки, в самом том же месте, в особо вырытую яму, а погреб засыпать и загладить землею так, как бы его никогда не было». Все это подало основание молве, быстро облетевшей Россию, проникнувшей за границу, будто тело князя Потемкина из гроба вынуто и где-то во рву Херсонской крепости зарыто бесследно. Между тем, тело оставалось в гробу неприкосновенным. Так в 1818 году при объезде епархии екатеринославский архиепископ Иов Потемкин по родству, пожелал убедиться в справедливости носившегося слуха. Поэтому ночью 4 июля в присутствии нескольких духовных лиц поднял церковный пол, проломал свод склепа и, вскрыв гроб, удостоверился в присутствии тела в гробу. Говорят, что родственник вынул из склепа какой-то сосуд и поместил в свою карету. В сосуде этом, по догадкам, находились внутренности покойного. Одни сказывали, что сосуд отправлен был в сельцо Чижово Смоленского уезда на родину князя. Предание гласит, что, захватив из склепа сосуд, иерарх взял и портрет императрицы Екатерины II, осыпанный бриллиантами, лежавший в гробе. В 1859 году по случаю внутренних починок в церкви 5 лиц спустились через пролом в склеп и, вынув из развалившегося гроба, засыпанного землей, череп и некоторые кости покойного, вложили их в особый ящик с задвижкой и оставили в склепе. Около того же времени, как рассказывают, из склепа взято все до последней пуговицы, куски золотого позумента и даже сняты полуистлевшие туфли с ног Потемкина. 27 августа 1874 года комиссия из нескольких лиц при участии уполномоченного от Одесского общества истории и древностей Мурзакевича приступила к исследованию места погребения князя Потемкина. По вскрытии пола в церкви обнаружился свод склепа. Последний оказался проломанным в 2 местах. Из них одно было заложено наглухо каменьями, а другое просто досками. В склепе найден деревянный ящик небольшой величины. В нем лежал цельный с нижнюю челюстью череп, с выпиленную с задней стороны треугольную частью и наполненной массою для бальзамирования. На затылке черепа видны клочки темно-русых волос. Тут же лежало несколько других человеческих костей. Здесь же, в разрыхленной земле, найдены части истлевшего деревянного ясеневого гроба и куски свинцового гроба, разрушенного, очевидно, не временем, а человеческими руками. Также остальные кости с истлевшими частями роскошного одеяния, на котором 3 шитые канителью звезды 1-й степени – Георгия, Владимира и Андрея Первозванного. Тут же лежал небольшой железный лом, куски позумента, бархата и несколько серебряных скоб и подножий. Комиссия положила собрать все кости покойного Потемкина и положить в особый свинцовый ящик, отверстие в своде заделать, уложить на него мраморную надгробную доску, обнеся ее приличную чугунную решеткою, а позументы, скобы, звезды уложить в особый ящик, который оставить в ризнице крепостного собора на память о покойном. В 1873 году Херсонское земство повесило в церкви в память князя Таврического небольшую мраморную доску с надписью: «По смерти Потемкина указом Екатерины в сентябре 1792 года дворец Потемкина объявлен императорским дворцом под именем Таврического. Дворец поступил в казну и сделался любимым местопребыванием императрицы весною и осенью». Грибовский в своих записках говорит: «Государыня любила жить в этом дворце от того, что главный корпус его был в один этаж, а государыня высоким входом не любила быть обеспокоена. Покои ее здесь были просторнее, чем в Зимнем дворце, особенно кабинет, в котором она дела слушала». Государыня этот дворец описывала Гриму в своих письмах так: «На дворец этот пошла мода. Он в один этаж с огромным прекрасным садом. Вокруг же все казармы по берегу Невы. Напротив конногвардейские, налево артиллерийские, а позади сада преображенские. Для осени и весны нельзя желать ничего лучшего. Я живу направо от галереи со столбами. Такого подъезда, я думаю, нет еще нигде на свете. Александр помещается налево. Правда, что прежде в этом дворце было не немного, а чрезвычайно сыро. Так что из-под колонн в зале текла вода, и на полу стояли лужи. Происходило это от того, что фундамент залы был ниже уровня воды в пруде. Но я помогла горю, приказав вырыть между домом и прудом сточную трубу и выложить ее камнем. Труба идет вокруг всего дома и так хорошо отводит воду, что теперь совсем нет сырости в доме и не пахнет гнилью, как прежде. При императоре Павле в Таврическом дворце царствовало полное запустение. Фторов, посетивший его в это время, пишет: «На развалины великолепного Таврического дворца взглянул я со вздохом. Видел обломанные колонны, облупленные пальмы и теперь еще поддерживающие своды, а в огромном зале с колоннадой, украшенной барельефами и живописью, где прежде царствовали утехи, пышность и блеск, где отзывались звуки «Гром победы, раздавайся!» Что бы вы думали теперь? Дымящийся лошадиный навоз. Вместо гармонических звуков раздается хлопанье бичей, а вместо танцев бегают лошади на корде. Зал превращен в манеж. Романический сад поныне еще привлекает всех для прогулки в нем. На беседках и храмиках стены и двери исписаны сквернословными стихами и прозой. Тут поставлена, продолжает Фторов, через один пруд славная модель механического моста для Невы. Кулибин делал эту модель на дворе Академии наук в продолжение 4 лет, на постройку которой Потемкин дал ему 1000 рублей. Потемкин очень любил Ивана Петровича Кулибина за его честность и за его открытый благородный характер. Прямота и откровенность, часто не нравившиеся в других людях Потемкину, нравились в Кулибине. Он был рад, что явился такой необыкновенный русский самоучка. Потемкин говаривал, что он любит Кулибиным побесить немцев. Модель моста была в 10 раз менее против настоящего, предполагаемого через Неву моста. Дугообразный мост Кулибина предполагался деревянный. Он должен был иметь 140 сажен в длину, состоять из 12908 частей разной меры дерева, из 49650 железных винтов и 5300 железных же четырехугольных обоин. Он был бы связан и укреплен стоячими и лежачими решетками, собранными из брусьев. Все части, составляющие дугу, подкреплялись бы взаимно, и вся тяжесть моста имела бы только две точки опоры на противоположных берегах реки. Брусья, находящиеся у этих точек опоры, должны были иметь 6 вершков ширины и столько же толщины. В середине же свода, от нижних частей строения до горизонтальной линии, вышина предполагалась в 12 сажен, что было бы достаточно для прохода кораблей с мачтами и парусами. Для предохранения моста от напоров сильного ветра были устроены двойные решетки. Начало въезда на мост предполагалось за 94 сажени от берега. Это можно было весьма удобно сделать на Адмиралтейской стороне, но на Васильевском острове надобно бы было для этого снести здание кадетского корпуса. Для избежания этого Кулибин придумал сделать 2 въезда по берегу, из которых один начинался бы от здания 12 коллегий, а другой от первой линии. Концы дуги должно было прикрепить к каменным прочным фундаментам. Модель моста была рассмотрена в Академии 27 декабря 1777 года. Кулибин предстал собранию ученых и многочисленной толпе любопытных, окруживших его постройку, твердо уверенной в правильности своих исчислений. Он выдержал испытание блистательно. На модель положили не 3300 предполагаемых пудов тяжести, а 5700. По ней прошло еще 15 человек рабочих один за другим, и под середину ее подвесили гири на веревочках. В таком положении модель простояла долгое время. Тогда написали всеподданнейший доклад императрицы, в котором сказали, что мост, построенный по проекту Кулибина через Неву, будет легко поднимать до 55 тысяч пудов. В царствовании императора Александра I другой такой же самоучкой инженер мещанин Торгованов подал графу Милорадовичу проект устройства туннеля под Невой со стороны Адмиралтейской площади на Васильевский остров. Прочитав поданный проект, граф сказал Торгованову, что он пустяки затевает. Торгованов отвечал, что это может быть славным делом, достойным России, и что он за него отвечает своей головою. Изобретатель просил на коленях у графа, чтобы он, хотя ради курьеза, доложил государю о его проекте. Граф доложил и вынес следующую резолюцию: выдать Торгованову из кабинета 200 рублей и обязать его подпискою, чтобы он впредь прожектами не занимался, а упражнялся в промыслах, состоянию его свойственных. По кончине императрицы Екатерины II Павел повелел из Таврического дворца перенести все находящиеся в нем драгоценности, а паркетный пол в Михайловский замок, и приказал называть его замком, а смотрителя его капитаном замка. В 1798 году он велел в замке над церковью сделать главу и поставить крест. Постройка купола не осуществилась по недостатку средств. В 1799 году, 11 апреля, Павел повелел передать Таврический дворец под казармой лейб-гвардии конного полка, а в 1801 году сюда переведен был вновь сформированный тогда лейб-гвардии гусарский полк и простоял здесь по май 1802 года. Оттуда он был выведен на стоянку в Павловск, а по окончании наполеоновских войн переведен в царское село, где квартирует и теперь. Указом, данным Александром I, замок велено переименовать во дворец и возвратить в него все драгоценности из Михайловского замка. Император Александр I провел в нем часть осени 1803 года. Временно живала в нем и императрица Мария Федоровна. В 1829 году в нем жил наследник персидского престола Хозреф Мирза. В этом дворце провел также последние годы и скончался историограф России Карамзин. Он умер в мае месяце от чахотки. Государь Николай Павлович ездил к его праху и очень плакал.